Глава 27. Злата. Первые пару дней после встречи с Багровым я постоянно хожу и оглядываюсь. Банально боюсь, что он возьмется за старое. Букеты, кстати, тоже пропадают. Больше ни одного. Я едва успеваю расслабиться и порадоваться тому, что все позади, как теперь уже брат пугает меня до чертиков, когда спустя неделю утром заявляет мне, что мы поедем к нотариусу. «Зачем?» – удивленно спрашиваю. Надо подписать документы кое-какие. Например, Лёш, давай не темни. У тебя снова проблемы в бизнесе? Надо сказать, эти дни мы почти не общались, так что моя встреча с Феликсом осталась для Лёшки тайной. Брат по-прежнему ходил мрачный и отстраненный. Дня три назад, правда, вдруг вернулся и принес бутылку какого-то дорогого вина. Вроде как повод был, по крайней мере, так он сказал. Но уже на следующий день все стало еще хуже. Злата, не забивай себе этим голову. Мы поедем, оформим твои документы. Да какие еще документы? Узнаешь на месте. Нехорошее предчувствие не покидает меня всю дорогу. Леша ожидаемо немногословен и на все вопросы отвечает односложно и неохотно. Насколько все плохо, я понимаю, когда нотариус, к которому мы приехали, начинает объяснять мне про тонкости составленного завещания брата. Что, простите? В горле резко пересыхает, и мне кажется, пол начинает уходить из-под ног. Я даже сажусь в кресло, хотя была уверена, что мы ненадолго, и в этом нет необходимости. Лысоватый мужчина, имя которого я попросту не запомнила, потому что была погружена в свои мысли, тактично подает мне стакан воды. «Злата Андреевна, это разумный подход в наше время. Ваш брат просто хочет позаботиться о вас». Перевожу беспомощный взгляд на Лешу, тот никак не реагирует. «Зачем?» – тихо спрашиваю. «Не так. Почему сейчас?» Я почти уверена, ответа я не получу, но Алексей вдруг отводит взгляд и стискивает зубы. «Так надо, Злата, не упрямься, просто подпиши. Документы на счета тоже. Но зачем они мне? Я зарабатываю сама и...» «Хватит!» – злится он. «Почему ты просто не можешь сделать, как я прошу? Это так сложно? Ты должна быть защищена на случай, если...» Он замолкает, а у меня внутри вдруг холодеет. «Если что...» «Лёш, что? Что может случиться?» «Ничего, это просто предосторожность». Он, конечно, пытается меня успокоить, но я уже не верю. Не может все это быть просто совпадением. «Хм-хм», – тактично откашливается нотариус, и я закрываю рот, так и не высказав брату все, что хочется. «Подписывай», – просит тот. «И закончим». Спорить при постороннем человеке очень неудобно и некрасиво, тем более я знаю, Лёша не отстанет. Поэтому подпись ставлю везде, где просят. А вот когда мы, наконец, выходим на улицу, устраиваю ему допрос. «А теперь рассказывай», – требую я. «Все в порядке», – безлико отвечает брат. «Не в порядке, я не дура. Это опять Багров? Он, да?» Леша резко поворачивается ко мне, цепко смотрит и даже шаг делает ко мне. «Ты с ним видишься?» «Нет». «Хорошо». Он даже слегка расслабляется. «И не надо, не смей к нему ходить». Не волнуйся, Злат, я все решу и без него. Что все? И зачем эти счета? Ты что, деньги как-то отмываешь? Совсем сдурела? Раздражается Алексей. Думаешь, я стал бы тебя подставлять? Нет, конечно, но ты не объясняешь, что происходит, и я уже не знаю, что думать. Я делаю то, что следовало сделать давно, позаботиться о твоем будущем. Если со мной что-то случится, ты не останешься без средств. Опять эти его намеки. «Ты говоришь загадками, причем довольно мрачными. Почему именно сейчас? Что-то произошло? Тебе угрожают? Ты в опасности?» «Прекрати нести чушь», — отмахивается брат. «Свои проблемы я решу сам, но тебе не о чем беспокоиться, и давай больше не будем об этом». По его взгляду ясно, что продолжать эту тему он не станет, а я вот совершенно с этим не согласна. «Леш, у меня кроме тебя никого. Неужели ты не понимаешь, что я волнуюсь за тебя?» «Понимаю», – отвечает он чуть мягче. «Но для этого нет поводов. Я взрослый мальчик, и все проблемы порешаю сам. Не забивай свою голову и живи своей жизнью». Я категорически не согласна с таким положением дел. Вот только возможности это заявить у меня не оказывается. У Лёши звонит телефон, и он, извинившись, отходит в сторону. Но недостаточно далеко, потому как я отчетливо слышу злость в его голосе, хоть он и пытается говорить тихо. «Поехали, закину тебя домой», – командует брат, завершив разговор. От него буквально фонит напряжением, и я лишний раз убеждаюсь, что те его заверения, что все под контролем, просто слова. Лёша не хочет втягивать в свои дела и волновать меня, но у него явно полно проблем. И раз уж он решил заняться завещанием, то перспективы, похоже, совсем не радостные. Я даже не удивляюсь тому, что Лёшка не прощается со мной. Уезжает сразу, как только я выхожу из машины, будто опаздывает куда-то. А я снова оказываюсь перед выбором. Когда речь шла про бизнес и деньги, я не смогла переступить через себя, но теперь... Фраза, которую мне удалось разобрать сегодня. «Я помню, что жизнь на кону» или что-то вроде того. Только подстегивает меня к тому, что обдумываю всю дорогу. И как только захожу домой, достаю телефон, чтобы набрать номер Багрова. «Слушаю», — слышу равнодушный ответ. «Здравствуй, Феликс. Я...» Замолкаю, собираясь силами. В мыслях все казалось так просто, а вот на деле... «Я хочу попросить тебя о помощи». «Пришлю за тобой машину». Все тот же тон, безликий, равнодушный, едва различимое разочарование колет в груди. «Спасибо, буду ждать». «Хорошо подумай, Злата, пути назад для тебя не будет», добавляет он, прежде чем бросить трубку. Мое бедное сердце колотится так быстро, что впору опасаться за его сохранность. Руки дрожат, а перед глазами все немного плывет. Феликс не удивился моему звонку, а значит... «Боже, значит, это его рук дело. Он ведь говорил, что получит свое любой ценой. И сделал это». Закрываю глаза и сползаю по стене на пол. В ушах так и стоит его предупреждение. «Подумай, пути назад не будет». «Конечно, не будет. Ведь он наверняка отыграется за свою обиду. А я? Смогу ли я после этого жить дальше?» «Обреченность душит, но и ничего не делать я не могу. Лёша – моя семья. Единственный, кто у меня остался. И ради него я должна пойти до конца в этот раз». Не знаю, сколько я так сижу, но внезапно раздается звонок в дверь. Даже не подходя, я уже знаю, кто там. Посыльный Багрова. Приехал отвезти меня к хозяину, который без малейших сомнений растопчет мою душу в угоду своим эгоистичным желаниям.